Новелла седьмая. Талана де Малезе увидел во сне, что волк изодрал лицо и горло у его жены, говорит ей, чтобы она остерегалась. Она того не сделала, а с ней это дело и приключилось. Когда кончилась новелла Памфила, и все похвалили находчивость жены, королева велела Пампинии рассказать в свою очередь. И она начала. «Милые дамы, уже прежде была промеж нас беседа о том, что сны говорят правду, хотя многие над тем смеются. Потому, хотя об этом уже было говорено, я не премину рассказать вам в коротенькой новелле, что недавно приключилось с одной моей соседкой вследствие того, что она не поверила сну, виденному ее мужем. Не знаю, знаком ли вам Талано де Малезе, человек очень почтенный. Взял он в жены одну девушку по имени Маргариту, красивую более многих других, но чудную, как ни одна, неприятную и настолько упрямую, что она никогда не делала ничего по желанию других, да и ей никто не мог угодить. Очень трудно было переносить это Талано, но так как делать было нечего, он терпел. И вот случилось однажды ночью, что когда Талано с Маргаритой был в деревне в одном своем поместье и спал, ему представилось во сне, будто его жена идет по прекрасному лесу, который находился у них недалеко от дома. Идет она, а ему кажется, что из одной части леса вышел большой свирепый волк, который, внезапно схватив ее за горло, повалил на землю и силился унести ее, взывавшую о помощи. Когда же она освободилась из его пасти, оказалось, что он изодрал ей все горло и лицо. Поднявшись на другое утро, Талано сказал жене: «Жена, хотя твое упрямство никогда не дозволяло мне хотя бы один день прожить с тобой покойно, тем не менее, я был бы очень опечален, если бы с тобой случилось что-либо худое. Потому, если ты поверишь моему совету, ты сегодня не выйдешь из дома». Спрошенный ею о причине того, он рассказал ей подробно свой сон. Жена, качая головой, ответила: «Кто кому желает зла, тому о том зло и снится. Очень уж ты жалеешь обо мне, а ведь тебе снится то, чего ты хотел бы видеть наяву, потому как сегодня, так и всегда я стану остерегаться, чтобы не порадовать тебя таким или другим моим несчастьем». Тогда Талано и говорит: «Я отлично знал, что ты так и ответишь. Такова бывает благодарность тому, кто чешет паршиво. Верь или не верь, а я тебе говорю по добру и еще раз советую: останься дома или, по крайней мере, воздержись ходить в наш лес». «Хорошо, я так и сделаю», — ответила жена. Затем она стала говорить себе: «Посмотри-ка, как хитро он вздумал застращать меня не ходить сегодня в наш лес. Он, наверное, назначил там свидание какой-нибудь негоднице и не желает, чтобы я там его застала. Ему хотелось бы сидеть за столом в обществе слепых, а я была бы дурой, если б не знала его и поверила ему. Но это ему, наверное, не удастся. Надо мне поглядеть, если б даже пришлось пробыть там весь день, каким товаром он станет торговать». Так сказав, лишь только муж вышел в одну сторону, она пошла в другую и, как могла скрытнее, ничуть не мешкая, направилась в лес, где спряталась в самой чаще, внимательно следя и осматриваясь туда-сюда, не увидит ли кого. Пока она так пребывала, немало не остерегаясь волка, поблизости от нее внезапно явился из густой чащи громадный страшный волк, и не успела она увидеть его и сказать: «Господи, помилуй», как он бросился на нее и, крепко ухватив, понес ее точно маленького ягненка. Она не могла кричать, так стянуто было ее горло, и не была в состоянии помочь себе каким-либо иным образом. Так волк и унес бы ее, и, вероятно, бы задушил, если бы не встретились с ним пастухи, которые, закричав, принудили его бросить ее. Жалкая и несчастная, узнанная пастухами, она была доставлена домой, где врачи излечили ее после долгих стараний, так, однако же, что горло и часть лица оказались у нее настолько исковерканными, что из красавицы она стала противной и уродом. Вследствие этого она, стыдясь показываться там, где ее могли бы видеть, не раз жалостно оплакивала свое упрямство и нежелание поверить вещему сну мужа, что ей ничего бы и не стоило.